Глава 9. Дом Мнасона. Вот увидели они издали город, где круглый год проводилась ярмарка суеты. Перед тем, как вступить в город, они стали советоваться друг с другом, как лучше вести себя на ярмарке. Предложения были самые разные. «Вы знаете, что я давно сопровождаю пилигримов, часто бывал в этих краях, и потому знаком с неким Мнасоном, уроженцем Кипра. Он старый последователь Христа. У него можно остановиться. Давайте отправимся к нему». «Согласны», — ответили все пилигримы в один голос. Смеркалось. Но проводнику хорошо знаком был путь к старику Мнасону, и он привел их прямо к дому. Они постучали в дверь, и хозяин, узнав голос духа мужества, тотчас отворил дверь. Все путешественники вошли в дом. «Издалека ли пришли?» – спросил Мнасон. «Издалека!» – заметил старик, когда пилигримы ответили ему. «Неудивительно, что вы устали. Сядьте, отдохните!» Гости уселись. «Ободритесь, друзья!» – сказал им проводник. «Я уверен, что хозяин нам очень рад». «Конечно, рад. И прошу вас не стесняться и спрашивать меня обо всем», — подтвердил хозяин. «Кажется, мы получили разом и пристанище, и приятное общество», — заметил честный. «Что до пристанища, вы видите, каково оно. А приятно ли мое общество? Выяснится из дальнейшего разговора», — скромно сказал Мнасон. «Прошу тебя, хозяин, покажи, где им разместиться», — попросил дух мужества. Мнасон показал пилигримам их комнаты и большую столовую. Когда они немного успокоились, они стали разговорчивее. Честный спросил хозяина, «Можно ли встретить в городе добрых людей?» «Можно, но мало, больше негодяев». «Как бы нам познакомиться с ними? Для пилигрима встретить хорошего человека – такая же радость, как луна для путешественника в ночи». Мнасон позвонил, и вошла дочь его, Благодать. «Пойди, скажи моим друзьям, готов покаяться, безупречному, люби братьев, не смей лгать, и кающемуся, что ко мне прибыли дорогие гости, которые желают видеть их». Благодать ушла выполнить просьбу отца. Его друзья вскоре пришли и сели за стол. «Любезные соседи», — обратился к ним Мнасон, «я хочу познакомить вас с пилигримами, которые пришли издалека и отправляются на гору Сион. Как вы думаете, кто она?» – указал он на христиану. «Это жена того знаменитого пилигрима-христианина, который со своим собратом верным пережили столько тяжелого в нашем городе». Соседи удивились. «Мы никак не думали, получив твое приглашение, что увидим здесь христиану. Это для нас приятная неожиданность». Затем они спросили ее, как она себя чувствует после длинного пути, и кто сии юноши, не сыновья ли? Получив утвердительный ответ, они обратились к пилигримам со словами: «Царь, которого вы возлюбили и которому служите, да поможет вам жить, как жил отец ваш, и да приведет вас туда, где он ныне в мире». Честный стал расспрашивать, готов покаяться, о том, что творится в городе. «Должен сказать, — ответил тот, — что наш город, благодаря ярмарке, находится в постоянном волнении. Нелегко уберечь сердце свое и ум свой от всех соблазнов. Кто живет в таком городе, как наш, и имеет дело с такими людьми, как обитатели нашего города, чувствует острую необходимость в силе, удерживающий его и постоянно предохраняющий от сетей лукавых». «Но ваши соседи стали спокойнее». «Да, в настоящее время они стали гораздо тише. Вы знаете, как жестоко они поступили с христианином и верным. Но с тех пор они приутихли. Кровь верного тяжелым камнем лежит на их совести, и они с той поры никого более не сжигали на кресте. В то время нам опасно было проходить по улице. Теперь же мы можем везде показываться. Тогда имя Христа вызывало ярость. Ныне, в особенности в некоторых частях города, а вы знаете, как он велик, вера даже в большом почете. Но расскажите про свое путешествие. Мы – пилигримы. Иногда путешествие наше проходит спокойно, иногда оно полно тревог и опасностей. Мы никогда не знаем, что нас завтра ожидает. Не всегда попутный ветер дует нам в спину, и отнюдь не всякий встречный нам друг. Уже немалую долю трудностей мы вынесли и не ведаем, что нас ждет впереди. Мы пришли к выводу, о котором давно твердят люди. Хороший человек всегда встречает горе на своем пути. «А много вам встретилось трудностей на пути?» – спросил, готов покаяться. «Раза три или четыре нам пришлось отразить нападение врагов», – ответил дух мужества. И он подробно рассказал о всех их приключениях и о том, как им удалось убить великана Бей-Добро. «Отправляющиеся в странствие, – сказал безупречный, – должны запастись верой и неустрашимостью. Если они трусливы, им будет трудно в пути, а если они не остерегаются зла, то пятнают само имя пилигрима. Я уверен, что к вам это не относится, но на свете есть немало людей, которые, желая идти по истинному пути, порочат это святое имя», – заметил Люби братьев. «Конечно, такие люди ничем не похожи на истинных пилигримов», – сказал «Не смей лгать». Они идут скользким путем, походка их неуверена, словно на них дурная обувь. Один сапог жмет, а другой прохудился. Одеяние также беспорядочно. Тут прореха, там лохмотья, и все это бесчестит их учителя. Следовало бы им, по крайней мере, раскаяться, ибо нельзя добиться успеха в духовном развитии, если не выпрямить того, что скривлено, и не устранить то, что служит преградой, заметил кающийся. Так проговорили они до самого ужина. Потом поели, чтобы укрепиться телесно, и отправились на покой. Пилигримы довольно долго прожили в доме Мнасона. Впоследствии Мнасон выдал свою дочь Благодать за Иосифа, а вторую – Марфу – за Иакова, младших сыновей христианы. Действительно, со времен христианина многие жители города Суеты изменились к лучшему, и пилигримы со многими познакомились и старались быть им полезными. Любовь продолжала шить одежду для неимущих и была всегда готова помочь им в нужде, а те благодарили ее за это. Остальные три невестки христианы не уступали первой в добродетели, и каждая исполняла свою обязанность с примерной добросовестностью. Они все ждали потомства. Мать со всеми друзьями радовалась, что род их будет продолжен. В это время в ближайшем лесу появилось чудовище, которое наводило ужас на жителей города. Оно уносило в свою пещеру детей и вскармливало их своим молоком. Никто в городе не осмеливался напасть на чудовище, но все с ужасом убегали от него, завидев его издали. Никакой земной зверь не мог сравниться с этим драконом с 7 головами и 10 рогами. Это чудовище диктовало свои законы людям, и тот, кто свою жизнь предпочитал спасению души, покорялся ему беспрекословно. Дух мужества и несколько добрых знакомых Мнасона набрались храбрости и решили напасть на чудовище, чтобы спасти от него жителей города. Они отправились к его жилищу, прихватив с собой оружие, подошли к нему и потребовали сдаться. В ответ чудовище презрительно поглядело на них. Тогда они с разных сторон ринулись на него и принудили его к бегству. После этого они вернулись в дом Мнасона. Однако чудовище не прекратило своих нападений. Оно лишь более тщательно выбирало время, чтобы уносить детей из города. Но храбрецы, как правило, отражали и эти его нападения. В конце концов, чудовище получило столько тяжелых ран, что начало терять силы и было обречено на смерть. Все это способствовало славе христиан во всей округе. Жители стали уважать их, хотя и следует заметить, что в этом городе число жителей, умеющих ценить истинное достоинство, было еще невелико. Пилигримов стали принимать с большим почетом. Однако все еще находились люди, которые вместо того, чтобы ценить их неустрашимость и самоотверженность, продолжали насмехаться над ними и презирать их. Пришло время расставания с гостеприимным хозяином. Пилигримы стали готовиться к отъезду и, желая посоветоваться с друзьями, послали за ними. Они провели несколько часов в дружеской беседе и совместной молитве. Горожане снабдили пилигримов на дорогу съестными припасами и всем необходимым. Наконец, пилигримы пустились в путь, а друзья вышли их проводить. Расстались они, поручая себя милости своего владыки. Итак, пилигримы продолжали свое странствие, имея верного проводника. Каждый шел в меру своих сил. Слабодушные и хромоногие на своих костылях не отставали от остальных. Дойдя до того места, где был сожжен верный, они остановились, чтобы воздать хвалу тому, кто дал своему служителю силу принять мученическую смерть ради истины. За разговором о христианине и верном они незаметно прошли очень большое расстояние и дошли до холма Выгода. Тут они вспомнили, что там находится серебряная руда, из-за которой Димас вообще отказался от дальнейшего странствования. Впоследствии из Выгод тоже остановился посмотреть на руду и, как полагают, погиб. Эти воспоминания заставили их прибавить шагу, и вскоре они увидели соляной столб, в который превратилась жена Лота. И они, как и прежние пилигримы, удивлялись, что люди, одаренные умом и вооруженные знанием Слова Божия, могут дойти до такого нравственного падения, что в этом месте сворачивают с истинного пути. Однако, при дальнейшем размышлении они пришли к выводу, что беда и горе других не делают человека умнее, особенно если соблазн так велик.